Это Игорь Анатольевич? Да, слушаю. Здравствуйте. Вот я по такому вопросу вам звоню. Вы знаете Аносову Валентину Петровну? Нет, такой. Кто такой? Она живет в 224-й квартире в вашем доме, в вашем подъезде. Извините, пожалуйста, а кто это звонит? А это из информагентства Москвы. Вот, нам написать статью. Вот. Дело в том, что Валентину Петровну постоянно аферисты хотят... А вы знаете что? Вам зайдите к ней и все узнаете. А сюда, пожалуйста, не звоните. Не, извините, пожалуйста, извините. Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Алло. Вот, подождите, скажите, пожалуйста, вот она постоянно проклинает вас, вот говорит то, что из 218-й звонят. Мы просто хотим разобраться, мы как бы помочь вам хотим. То, что вот она все время называет вас вот виновными. Вот объясните, пожалуйста, вы виновны или вот какой повод может быть? Вот объясните, пожалуйста. Извините, пожалуйста, давайте говорим так. Вы подъедете, я вам все объясню. Нет, ну вот сейчас по телефону просто вот надо собрать материал. Нет, извините, я не могу, я не владею этой информацией. Как не владеть? Ну вот просто как бы, что знаете, скажите. Ну вот она все время говорит, что вот из 218-й звонят и квартиру пытаются забрать. Пожалуйста, сделайте запрос на АТС и посмотрите, были ли звонки с этого номера. Да нет, нет, просто вот у нас имеется информация, то, что это не вы звонили. Вот мы знаем, то, что не вы звонили. Но она утверждает, то, что это вы все время звоните. Вот нам просто как бы... Если надо... информация, что не звонил, что... Я не звоню, так зачем вы звоните мне? Нет, нам просто надо узнать, вот почему она так говорит. Вот есть же какой-то повод? Позвоните, пожалуйста, ей и узнайте у меня. Да мы звонили, она сразу матом нас кроет. Дело в том, что вот надо узнать... Ничего не могу вам помочь. Да нет, мы хотим просто с адекватным человеком поговорить. Вот нам надо узнать, вот есть какой-то повод из-за вот почему она так говорит. Вот просто скажите, вот почему она, ну как вы думаете? Обратитесь, пожалуйста, в милицию к участковому. Да нет, нет, да вы не понимаете. Да вот нам просто узнать, как бы, ну какой-то повод, может, там не знаю, ну в подъезде что-то там не так слово сказали, она вот думает на вас поэтому. Не знаю, не владею такой информацией. Вот, вот слушайте, и вот она все время говорит, что вот ваш сын Игорь Игоревич, да? Да. Ну вот, то, что вот это он постоянно. Подождите, Игорь Игоревич это мой старший сын, извините. Ну да, да, вот. И она все время думает на него, то, что вот он квартиру у нее хочет забрать. Вот почему так? Не знаете? Может, вы разговаривали со своим сыном? Извините, пожалуйста, я не владею этой информацией. Извините, повторите, пожалуйста, какого вы агентства, Игорь Петрович, я записываю? Что-что? Какого агентства? Алло. Комсомольская правда. Какая правда? Комсомольская. А как вас зовут, представьтесь? Анатолий Анатольевич. Забыл? Ну ладно.